Предисловие читает Игорь Кириллов. В оккупированном немцами западноукраинском Кременце, пряча блокнот на чердаке, скрывая его даже от родителей, Рома писал дневник, куда попадали подслушанные по уцелевшему приемнику радиосводки с фронта и в котором велась хроника убийств. В городе организовывалось еврейское гетто. Роме в его 15 лет хотелось зарегистрировать все события. Он чувствовал важность момента. Дневник должен был быть не о личном. Но война не оставляла выбора. Фрида, еврейская девочка, школьная подруга. Ее имя появляется всего в нескольких записях и потом исчезает. Так же, как исчезает с лица земли его первая любовь. Но ее пепел всегда будет стучать в его сердце. Дневник Романа Кравченко-Бережного был закончен за несколько месяцев до освобождения города. Рома ушел в Красную армию. Чувствуя, что может погибнуть, сообщил домой, где спрятал дневник. Отец, бывший офицер царской армии, перелистав блокнот, найденный на чердаке, передал его чрезвычайной комиссии по расследованию преступлений нацистов. В 1946 году его прислали родителям со следующим сопроводительным письмом. «Задержка с возвращением вам дневника вызвана обстоятельствами, связанными с Нюрнбергским процессом. С благодарностью возвращаем дневник вашего сына, ответственный секретарь Чрезвычайной государственной комиссии Богоявленский». Сам Роман Кравченко-Бережной в это время работал в Германии переводчиком, в том числе командировался в концлагерь Заксенхаузен, где собирал показания бывших заключенных и описывал вещественные доказательства – плошки с жиром из человеческих тел, аккуратно заполненные мешки с мукой из костей. После возвращения домой Роман Александрович закончил физфак Львовского университета с красным дипломом и 33 года руководил лабораторией по исследованию физических свойств минералов в Кольском филиале Академии наук. 50 лет до смерти в 2011 году прожил с женой Людмилой, которая помогала ему работать над дневниковыми записями, когда он решил положить их в основу собственной книги. Назвал ее «Между белым и красным. Стоп-кадры моего 20 века». Дневник Ромы Кравченко-Бережного, читает Леонов Алексей Архипович. Современник Ромы, ребенок войны. 11 июля 41 года. Часто, лежа в постели, я подолгу не могу заснуть. Все думаю. Да. Я имею счастье или несчастье жить в такое время, когда события не идут, а наступает одно за другим с молниеносной скоростью. 12 июля 1941 года. В течение двух дней Красная армия сдерживала напор германских войск. Довольно долго войска держались на южном участке фронта, включая Кременец. Немцев несколько раз отбрасывали. Мы переживали хорошие деньки. Потом войска вынуждены были отступить. В ночь на 2 июля ушли предпоследние части, взорвав за собой шоссе. Последние части для того, чтобы пройти, должны были засыпать ров. Немцам взрыв ничуть не помешал. 1 июля мы простились с советской властью. Дальше буду писать завтра. Сейчас еще немного впечатлений от сегодняшнего дня. Утром пошел в город. По дорогам видел, как воздвигали арку. Да здравствует непобедимая германская армия! В городе реквизировали все приемники. так что нельзя узнать никаких новостей, кроме базарных. Вечером по улице гнали советских пленных. С ними обращались хуже, чем со скотом. Избивают палками на глазах у населения. Вот те и германская культура, декультур. 13 июля 41 года пошел утром в город. Зашел Кэф. Вместе пошли к Лембергам. У них еще царит переполох после недавних погромов. Эф пошла со мной к нам. Надо мной смеются мои товарищи, что я хожу по улицам с еврейкой. Пускай смеются. Это свидетельствует только о них. 17 июля 41 года. Утром ходил Кэф. В городе висит распоряжение всем евреям носить на рукаве белую повязку с шестиконечной звездой. Бедный Эф, что с ней будет? Страшно, тяжело на душе. Националисты ведут себя скверно, по-хамски. Стоял в очереди за хлебом. Милиция в кавычках. Мне стыдно называть ее милицией. Из-под куртки выглядывают ножи, не стесняясь, дают волю рукам. Когда смотришь на все это, поднимается такая злоба, что вешал бы их всех своими руками. Очень тяжелое время. Переживем ли мы его? Эф говорит, что хотел бы, чтобы ее убили. 13-15 июля 23-го была создана у гестапо вся еврейская интеллигенция. Теперь часть выпущена, часть расстреляна. В общем, уже арестованы в Кременце более 600 человек. 25 августа. Тревожные дни настали. Позавчера ночью в Шумске высадились 240 парашютистов. 14 схватили. Будут вешать. Остальные натворят дел. Но это еще не все. Вчера парашютисты высадились рядом с Мыги, а сегодня двух парашютистов арестовали в Кременце. Вчера появился новый эдикт против евреев. Сдать все ценности, золото и вообще. Можно оставить только обручальные кольца. В общем, кременецкие евреи должны сдать 8 килограмм золота, пополнить золотой фонд Германии. Еще одна новость. Нам возвратили радиоприемник. Не наш, конечно. И такой дрянный, что не ловит даже Москву и Киев. Ну, пока все. 1 сентября. Поймал Москву. Слушал передачу для школьников. Там сегодня начался новый учебный год. Все течет нормально. Слушал последние известия. Армия отступает. Но как? Дорого это стоит немцам. За 29-8 сбито 125 немецких самолетов. Большевики потеряли 24. Народ сопротивляется героически. Много сотен тысяч положит там Гитлер своих солдат. И еще далеко не все известно, каков будет конец войны. О, нет, уверен, мы еще поживем. 29 сентября. 27-го введены новые знаки отличия. Для евреев желтые круги диаметром 10 сантиметров на груди и на спине. Вид препротивный. 30 сентября. Сегодня видел картинку. Теперь обыденное дело. На базар во время торговли нахлынули бандиты из милиции в кавычках. Христианам приказали разойтись. Евреев хватали, искали у них масло, яйца, запрещенные продукты. Удирающих ловили и зверски избивали. Дикая беготня по широкой. Крики, улюлюканье. Это называется ревизия. 18 ноября. Один наш знакомый явился вчера из Киева. Рассказывает, что Киев, в общем, пострадал мало, но страдает теперь. На четвертый день после выступления немцев стал рваться Крещатик, дом за домом. Погибла масса немцев. Чтобы тушить горящие дома, проложили трубу к Днепру. Водопровод не работает. Неизвестно, перерезали трубу в четырех местах. В ответ немцы перебили 170 тысяч евреев. Взрывы и пожары продолжаются по сей день. 22 декабря положение изменилось. Которые паникеры, те меняют марки на рубли. Немцев опять колотят на фронте. Даже наша газетка, да чего паршивая, и та поместила сообщение, что, мол, по причине сильных морозов командованию пришлось изменить тактику ведения войны в некоторых местах, выровнять фронт. По слухам, отбиты Харьков, Орел, Курск и многие другие города. Но я этому особенно не верю. Идут сильные бои под Севастополем. 31 января у нашего комиссара гости из центра. По этому поводу он вчера устраивал бал, а вообще гетто. Евреям отдан приказ очистить 10 улиц, на которых живут немцы. Это до 14-го, а в течение следующих 6 недель в городе будет организовано закрытое гетто. Для них выделены самые грязные, густо заселенные улицы. В городе 10 тысяч евреев. Если всех их упаковать в эти улочки, то одно можно сказать, наверное, тиф. 13 февраля еврейские девушки на гвалт выходят замуж. Комиссар потребовал от еврейской общины поставить для немецкого публичного дома 60 девушек. Пока есть 20. Остальные повыходили замуж. 22 февраля. Пишу в кровати ночью. Другого подходящего времени нет. 16 числа работаю на фабрике гребешков. Наша бывшая Широкая, потом Мазепы и теперь Риттерштрассе принимает необычный вид. Одна ее сторона отходит к гетто. Там загораживают все улицы и переулки заборами, забивают досками все окна и двери. Одна сторона улицы живая. Рестораны, милиция, пьяная, шумит, другая забитая, мертвая, отвратительная. И есть люди, которые радуются этому новому облику города. И еще о публичном доме. Так и открутились. Это обошлось в 60 тысяч рублей, по 1000 за каждую. 5 июля 1942 года. Вчера мне стукнуло 16. Не нашел отметить этот факт, настолько сереньким он мне показался. На этот раз. Вот в прошлом году он действительно был радостным. Я надеялся, мечтал. А о чем я могу мечтать теперь? О 200 граммах хлеба вместо 150. 6 августа, несколько дней назад в городе, гостила проездом гестапо. Посещение ознакомилось с тем, что вывели в расход в тюрьме 150 человек. Думать ни о чем не хочется. Записываю факты и все. Если начнешь думать, можно свихнуться, а я еще хочу жить. 11 августа. Последний акт трагедии в нашем городе подходит к концу. Пишу о вчерашних событиях. Вчера не мог, не был в силах. За вчерашний день расстреляно около 5000 человек. У нас за городом старый окоп длиной около километра. Там производят экзекуцию. Вывоз из гетто начался приблизительно в 3 часа утра и продолжался до поздней ночи. Ужасное зрелище. Ворота гетто широко раскрыты, а за ними очередь обреченных по двое в ряд. Подъезжает автомобиль. Очередь молчания подвигается. Впервые пара укладывается на дно грузовика. Следующий на них. И так в несколько слоев. Полное молчание. Ни говора, ни крика, ни плача. Пьяные в стельку. Шуцманы подгоняют остальных прикладами. Или же утрамбовывают лежащих в грузовике. Грузовик дает газ и мчится за город. Навстречу едут такие же грузовики с высокими дощатыми бортами, наполненными одеждой. Один за другой едут автомобили. Уже вечер. Они не так наполнены. На дне сидят женщины, девушки, дети. Одна бессмысленно улыбается, другая поправляет платочек на голове. В гетто идет самый разнузный грабеж. Грабит милиция. Грабят под покровительством все, кому не лень. 14 августа. С 10 числа по сегодняшний день расстрелов не было. В городе напротив гетто резкий трупный запах. Ужасно. Вчера и позавчера ночью стрельба продолжалась по 2 часа беспрерывно. Совсем как в июне прошлого года. Многие пытались бежать. Еще сегодня лежат на улице 3 трупа. Никто их не убирает. Женщину, которая спряталась на еврейском кладбище, выдали дети. Она спала. 21 августа 1942 года. Вчера расстреляли всех, кого накопили в тюрьме. После окончания экзекуции из тюрьмы вывезли 5-тонку обуви. Машина была заполнена до краев. Вчера погибла Ф. 31 августа. Был у тех окопов зарыты большинство расстрелянных. Это место представляет собой теперь гладкую белую площадку. Белый, потому что там мел. Стоят жаркие дни. Трупы разлагаются, пухнут, на поверхности появляются ноги, руки. Их растаскивают по окрестностям собаки. Запах ужасный. 26 октября. Сегодня открыли продажу «мануфактуры», в кавычках. То есть одежды убитых евреев. И есть люди, которые могут это покупать. Даже много. В очереди стояли. 20 февраля 43 года. Сегодня в 3 часа ночи отряд хорошо вооруженных людей, приехавший верхом и на велосипедах, совершил нападение на тюрьму. Предварительно они перерезали провода, расставили патрули с пулеметами. По улице в это время ехали телеги с огромными бревнами, везли поставки на станции. Теперь остановили, бревна бросили поперек мостовой. Охрану в этот ворот моментально и без шума разоружили. Часть людей вошла в тюрьму, ворота заперли, и все приняло внешний обыденный вид. Отдыхающую смену шуцманов захватили врасплох. Всех их заперли в одной камере. Заключенных отводили к западной стене тюрьмы, где приставили лестницу. Оттуда спрыгивали на растянутый снаружи брезент. Вот и все. Теперь об этих партизанах. По рассказам, люди были одеты в одинаковые шинели. Ночью всякая одежда может показаться одинаковой. И говорили по-русски. Большинство считает, что это были советские партизаны. 23 марта. Партизаны сожгли 3 лесопильных завода в районе, поэтому убили несколько немцев. 8 августа 43 года. «Ура, товарищи! Прорыв на Восточном фронте совершен! Я прыгаю от радости!» 11 января 44 года. Долго написал. Не до этого было. Сегодня фронт ровно в 150 километрах от нас. Тут проводится эвакуация. Готовлюсь удрать в лес, а дневник сейчас закопаю. Буду счастлив, если придется когда-нибудь его откапывать. «Привет, товарищи! Смерть немецким захватчикам! Бейте этих гадов до последнего, хотевших уничтожить нашу родину!»